Глава 41. Вот бы я оказался на его месте. Олли машинально взглянула на Ван Джена. Он был первым, кто стал общаться с ней в этой академии, и подсознательно она считала его самым верным другом. Ван Джен кивнул. «Иди, они тебя не съедят». «Олли, у тебя же есть жених! Не нужно обмениваться взглядами с другими парнями!» Айцао своей шуткой заставила Ван Джена закатить глаза. Но Сноу Ли только лишь захихикала от этого. Тем не менее, глубоко в душе она одобряла действия своей подруги. Будет хорошо, если все узнают, что Олли уже есть свой возлюбленный. Хотя эта малышка выглядела весьма невзрачно, она была очень талантливой, а значит, вполне могла стать ее конкуренткой. На самом деле, Сноу Ли с самого начала почувствовала, что с ней что-то не так. Этой маленькой девочке как будто не хватало любви. Ван Джен же источал тепло и надежность. А девушки были очень чувствительны к таким вещам. Что касается отношений между Олли и Ливейдусом, они явно были очень натянутыми. И в этом тоже был определенный риск. «Сестрёнка Айцао, ты же не хочешь уйти, не заплатив за себя?» – спросил вдруг Ван Джен. «Хей, не забывай, кто кому и что должен. Не боишься, что и я потребую от тебя оплаты по счету? – ответила властным голосом Айцао и выпятила грудь. «Что тут сказать?» Когда женщина находится среди своих подруг, то ее смелость резко возрастает. Но Ван Джен действительно не мог позволить себе показаться неблагодарным. В итоге ледяные девушки увели Олли за собой, и остальным оставалось лишь догадываться, что они собираются с ней сделать. Яньга не пошла с ними, так как не могла назвать себя частью их компании. Все-таки девушки в этом плане сильно отличались от парней. Даже если они не сходились друг с другом характерами, все равно могли сидеть за одним столом, не меняясь в лице. После обеда настало время начала занятия по предмету искусства боя. Так называемое искусство боя, по мнению Ван Джена, скорее всего, должно было быть посвящено методам сражения. Чем лучше становились механизированные войны, тем больше требований предъявлялось пилотам. Фактически во всех военных академиях разных государств имелись свои специальные программы подготовки, которые могли включать в себя вольную борьбу, армейский стиль рукопашного боя, ну или какой-то другой стиль сражения, который был развит в той или иной стране. Но какая программа подготовки в этой академии? Когда к ним на Скайлинг пришло уведомление о месте проведения занятия, Ван Джен с Джан Шанем тут же запрыгнули в свои котелки и отправились в путь. Сейчас они управлялись с ними уже довольно неплохо. Если бы здесь не имелось подобного средства передвижения, то посещение занятий стало бы для них весьма хлопотным процессом. По сути, это было бы то же самое, что в древние времена не иметь лошади. Вскоре они прибыли на место, но... Оно совсем не выглядело как площадка, где можно заниматься отрабатыванием приемов. Это была обычная аудитория, только на каждом столе здесь лежал скелет человека. Эти скелеты были везде. Помимо этого, также были представлены образцы каждого органа человека, а на стене висела анатомическая иллюстрация. «Чёрт побери! Это аудитория или дом с привидениями? Если не подохнешь со страху, придя сюда ночью, то точно кирпичей наложишь!» – проговорил Джан Шань, но затем, будто вдохновившись, добавил. «Хотя, это отличное место для свиданий. Может быть, оно сможет разбудить больше чувств». Ван Джену захотелось хорошенько заехать Джан Шаню. «Этот парень может думать о чем-нибудь кроме этого?» Студентов в аудитории становилось все больше и больше. Искусство боя – это теоретическое занятие? Неужели они действительно будут изучать строение человека? В этом же нет ничего особенного. Безусловно, занятие о строении человека необходимо любому солдату. Но это слишком просто для этой академии. Однако некоторые студенты заходили в аудиторию с серьезным выражением лица. Кроме того, Сноу Ли тоже сообщила им, что придет на это занятие. Оно было обязательным для всех. А значит, очень важным. В академии теоретические занятия проходили в форме курса лекций, но преподаватель сам выбирал, какую информацию преподнести студентам. Вскоре вся аудитория была заполнена. Было вполне очевидно, что некоторые явились сюда, чтобы послушать лекцию повторно. Джан Шань, не обращая внимания на стоящих, лежал сразу на нескольких местах. Он совсем обнаглел занимать сразу целый ряд. Ряд, а не пару мест! Как он мог позволить себе не занять места для девушек? Да ради них он был готов на всё! Только вот на самом деле, если бы не Ван Джен, который сидел поблизости, то Джан Шань, скорее всего, сейчас бы лежал уже в больнице. Но невозмутимое лицо его друга не оставило ни у кого ни единого вопроса. Пожалуй, в восточном секторе не осталось никого, кто бы не понимал, что шутки с Ван Дженом плохи. Если не хочешь, чтобы твое имя стало таким же известным, только трагичным путем, то лучше его не трогать. Этот человек недалеко ушел от Эливейдуса, так что никто не хотел наживать себе лишние проблемы в его лице. Парням стало казаться, что Сноули и остальные не успеют к началу лекции, но вскоре снаружи послышался характерный шум приземления котелков, а после хихикающие над чем-то звонкие девичьи голоса. Девушки вошли в аудиторию, и Ван Джен удивился. Айцао и Давлей что, совсем не собираются ходить на свои занятия? Целый день носятся со Сноули, словно ее личная охрана. От появления красавицы у толпы парней учащенно забились сердца. Что и говорить, Сноули и впрямь являлась первоклассной красоткой. Некоторые называли ее богиней желтых классов. Две же ее подруги были уже старшекурсницами, так что никто даже и не пытался представить себя рядом с ними. Такое отношение было у всех, кто хотел и дальше спокойно учиться в этой академии. Хотя тот факт, что они пришли сюда, означал лишение двух сидящих мест, но никто, собственно, не был против этого. Все-таки хорошо, когда есть чем полюбоваться. В это время за спинами красавицы из ледяных облаков вдруг появилась еще одна особа. В мгновение ока она сразила всех на повал. Это была прекрасная, словно свежий бутон малышка, похожая на ангела. «А это кто?» «Хотя какая разница? Я как раз занял 4 места». Джан Шаня остолбенел. Эта девушка была такой милой. Особенно эти большие глаза. Как бы сказать, они будто бы застелены пеленой тумана. Никто не мог разглядеть, что в них скрывается, но чувствовалось, что они искрятся жизнью. «Это... Олли!» Сам же ответил он вдруг на свой вопрос. «Бах мой!» Внезапно Джан Шань начал завидовать этому придурку Эливейдусу. «Мать вашу, чем он заслужил такое, чтобы классная девчонка сама за ним бегала? Что вообще с этим миром? Где справедливость?» Олли не очень привыкла носить такие короткие юбки, но что ни говори, у Айцао был отличный вкус в выборе одежды. Раньше Олли одевалась как парень, а сейчас на ней была небесно-голубая короткая юбка, верхняя блузка была сделана из высококачественного материала с кружевом на краях, прическа также была аккуратнее обычного. У Олли осталась челка, но ее немного завили, и она стала похожа на милую хрупкую куклу. Окружающие парни, казалось, хотели сделать в ней дырку своими взглядами, и не привыкшая к такому Олли мигом покраснела. Но это лишь сделало ее еще милее, из-за чего парни совсем позабыли о мерах приличия и даже не скрывали своей заинтересованности в ней. Снова Ли в ответ на это демонстративно взяла Олли за руку и усадила ее рядом с Ван Дженом. «Ну вот, вернули в целости и сохранности. Что скажешь? Милашка, правда?» — спросила Сноу Ли с усмешкой. Аудитория сразу же навострила уши. «Чёрт, Ван Джен и правда такая счастливая судьба, что ли? Этот хитрюга с самого начала распознал привлекательность этой малышки и втесался ей в доверие. Отвратительно, коварно, двулично! Вот бы я оказался на его месте!» Это были мысли, которые роились в голове у каждого. Ван Джен слегка почесал нос. «И зачем Сноу Ли так сказала?» Прозвучало как-то двусмысленно. Но Сноу Ли было все равно, в ее глазах отражались лишь радость и волнение. «Джан Шань, пересядь, пожалуйста». Джан Шань изначально хотел сидеть рядом с Ван Дженом, но, услышав просьбу, беспомощно покачал головой. «Они ж друзья. Он не должен ограждать его от девушек, но...» «Почему ему так хочется придушить Ван Джена?»